кроще на Голгофу. Здесь берет начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвой стала моя струя. Кровь из ран Христа с креста струилась. Божий сын, страдая, умирал. На Голгофе в небо дверь открыл. Твоя житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка, от порока стала здесь чиста. Счастье вдалеке искать не надо, сюда и ты поймешь. Здесь оно совсем с тобою рядом, у креста исток его найдешь. Здесь мечты печаля людские, здесь надежда светлая веков. Во Христе руки дорогие не спасли от гибельных оков. Пусть прошли века стирать оты, но они лишь могут нам сказать, подвиг, совершенный им когда-то, вечность не сумеет утерять. Подвиг, совершенный им когда-то,